Глава 9. В воскресенье на ленч всегда были жареные цыплята, свежие хлебцы и соус. Хотя наши женщины стряпали быстро, им все же потребовался целый час, чтобы все это приготовить. К тому времени, когда мы сели за стол, все умирали от голода. Я часто думал про себя, конечно, что если бы брат Эйкерс не орал и не лаялся так подолгу, мы бы не чувствовали такого голода. Паппи прочитал благодарственную молитву. И все принялись было за еду, когда рядом с домом раздался звук захлопнувшейся автомобильной дверцы. Паппи молча встал и подошел к окну кухни. «Это Стик Пауэрс», — сказал он, выглянув наружу. «У меня тут же пропал всякий аппетит. Закон приехал, и ничего хорошего меня не ждет». Паппи встретил Стика на задней веранде. Нам было слышно каждое их слово. «Добрый день, Элай. Привет, Стик. Чем могу быть полезен?» «Думаю, ты уже слыхал, что этот парень Сиско умер». «Слыхал», — ответил Паппи, без малейших признаков сожаления. «Мне надо поговорить с одним из твоих рабочих». «Да это ж была драка, Стик. Обычная субботняя свара. Сиско этим уже много лет пробавляются, и ты их никогда не останавливал. А на этот раз один из них просто откусил больше, чем мог проглотить. И все равно мне надо провести расследование. Подожди, пока доедим, мы только сели. По воскресеньям люди ведь в церковь ходят». Мама вся как-то съежилась, когда папе произнес это. Бабка медленно покачала головой. «Я был на дежурстве», — ответил Стик. По многочисленным слухам, Стик только раз в 4 года общался со Святым Духом, как раз во время очередных перевыборов шерифа и его помощников. А после этого в течение 3,5 лет он не ощущал никакой необходимости молиться. В Блэк-Оуке, если кто-то не посещает церковь, об этом знают все. И нам приходится молиться за этих отсутствующих во время наших религиозных бдений. «Посиди пока на веранде», — предложил папе и вернулся к кухонному столу. Когда он занял свое место, остальные снова начали есть. У меня же в горле стоял ком размером с бейсбольный мяч, так что жареный цыпленок никак не мог пролезть внутрь. «А он не голодный?» — шепотом спросила бабка. Папе пожал плечами, как будто ему было безразлично. Было уже почти 3:30. Если уж Стик к этому времени не сподобился что-нибудь перехватить, что нам за дело? Но бабке это не понравилось. Она поднялась и достала из буфета еще одну тарелку. Мы все смотрели, как она накладывает в нее жареную картошку с соусом, нарезанные помидоры и огурцы, 2 хлебца, которые она аккуратно намазала маслом, грудку и ножку цыпленка. Потом наполнила высокий стакан чаем со льдом и понесла все это на заднюю веранду. Нам опять было слышно каждое слово. «Держи, Стик», — сказала она, — «у нас никто не остается голодным». «Спасибо, мисс Рут, но я уже ел». «Ну, поешь еще раз». «Спасибо, я сыт». Мы-то знали, что к тому времени здоровенный нос Стика уже уловил замечательный запах цыпленка и свежих хлебцев. «Спасибо, мисс Рут, очень вам благодарен». Мы не удивились, когда бабка вернулась с пустыми руками. Паппи явно разозлился, но как-то сумел придержать язык. Стик принес нам неприятности. Он влез в наши дела с наемными рабочими, а это значит, что он угрожает успешному сбору хлопка. Зачем его кормить в таком случае? Мы ели в молчании, что дало мне время собраться с мыслями. Поскольку мне не хотелось возбуждать никаких подозрений, я заставил себя глотать и жевать помедленнее. Я не знал точно, в чем заключается правда, да и не умел толком отличать добро от зла. Эти Сиско всей бандой накинулись на того бедного парня с гор, а Хэнк пришел ему на помощь. Братьев Сиско было 3, Хэнк был 1. И он быстро их всех одолел, и драка, в общем, была окончена. И зачем только он схватил эту деревяшку? Нетрудно понять, что от этих Сиско добра не дождешься, но ведь Хэнк уже победил в этой драке еще до того, как начал их избивать своей деревяшкой. Я думал о Деуэйне и о нашем с ним тайном сговоре. Молчание и полная несознанка — вот самая лучшая стратегия поведения, решил я. Мы не хотели, чтобы Стик подслушал наш разговор, так что за все время еды никто из нас не произнес ни слова. Папи ел медленнее обычного, потому что хотел заставить Стика посидеть, подождать и позлиться. А вдруг тот так разозлится, что возьмет и просто уедет? Я-то сомневался, что Стик станет волноваться из-за какой-то задержки. Мне даже показалось, что он там вылизывает свою тарелку. Отец смотрел на стол пустым взглядом, пока ел. Его мысли были явно где-то далеко, может, даже в Корее. Мама и бабка выглядели очень печальными, что было не таким уж необычным после той словесной порки, что мы каждую неделю получали от брата Эйкерса. Это была еще одна причина, по которой я всякий раз во время его проповеди старался заснуть. Женщины гораздо больше жалели Джерри Сиску. Его смерть с каждым часом становилась все более и более грустным событием. Все его гнусные качества, его подлость и злобность потихоньку забывались. В конце концов, он ведь был из местных, все мы его хорошо знали, пусть шапошно, но были знакомы, и к тому же смерть его была ужасной. А его убийца спал у нас на переднем дворе. Тут мы услышали шум. Спруилы возвращались с реки. Расследование проводилось под самым высоким дубом, примерно на полпути между передней верандой и лагерем спруилов. Первыми там собрались мужчины. Папа и отец растянулись в тени, поглаживая животы. Стик выглядел сейчас особенно упитанным. У него был приличный живот, который распирал его коричневую рубашку так, что пуговицы чуть не отрывались. А по его виду было сразу понятно. Он вовсе не проводил свои дни на хлопковых плантациях. Папе говорил, что он просто чудовищно ленив и большую часть времени просто спит в своей патрульной машине в тени деревьев на окраине города, возле киоска Гурзи Стоуна, который торгует хот-догами. С другого конца двора подошли спруилы, все семейство во главе с мистером Спруилом. Трот тащился сзади, покачиваясь и волоча ноги, как обычно. Мы уже привыкли к этой его походочке. Я шагал позади бабки и мамы, подглядывая в щель между ними и стараясь держаться подальше. Только мексиканцев не было. Все столпились вокруг Стика. Спруилы по одну сторону, Чандлеры по другую. Хотя, конечно, когда он начал расспросы, мы все оказались на одной стороне. Мне было не по себе, потому что я оказался заодно с Хэнком Спруилом. Но сейчас самым важным для нас было убрать хлопок. Папе представил Стика мистеру Спруилу, который неуклюже пожал тому руку, а потом отступил на несколько шагов назад. Выглядело это так, словно спруилы ожидают самого худшего, а я все пытался вспомнить, присутствовал ли кто-нибудь из них на месте драки. Народу там было очень много, да и происходило все очень быстро. Деуэйн и я были словно загипнотизированы этой кровавой схваткой, и я никак не мог вспомнить ни единого лица из других зрителей. Стик жевал травинку, которая торчала у него из угла рта. Засунув большие пальцы в карманы брюк, он изучающе смотрел на спруилов. Хэнк прислонился к стволу дуба, скалясь на любого, кто дерзнул посмотреть в его сторону. «Вчера в городе была большая драка позади кооператива», — объявил Стик, обращаясь к спруилам. Мистер Спруил кивнул, но ничего не ответил. Несколько городских парней подрались с парнем с гор, и один из них, Джерри Сиско, нынче утром умер в больнице в Джонсборо. Череп у него был проломлен. Все спруилы беспокойно задвигались, исключая Хэнка, который даже не пошевелился. Они явно еще не слышали последних новостей от Джерри Сиско. Стик сплюнул и чуть сместился вбок. Он явно наслаждался тем, что был в центре внимания, представитель власти, значок помощника шерифа на груди, револьвер на боку и все такое прочее. «Вот я и расспрашиваю всех, просто хочу выяснить, кто во всем этом участвовал». «Никто из нас там не был», — заявил мистер Спруил. «Мы люди мирные». «Да неужели?» «Да, сэр». «Вы в городе вчера были?» «Были». «Ну вот, вранье уже началось». И я тут же просунулся между бабкой и мамой, чтобы получше видеть спруилов. Они были явно напуганы. Бо и Дейл стояли рядом, глаза у них бегали. Телли изучала грязь у себя на босых ногах, не поднимая на нас глаз. мистер и миссис Спруил как будто искали сочувствия у всех окружающих. Трот, конечно, был погружен в свой собственный мир. «У вас есть парень по имени Хэнк?» — спросил Стик. «Может быть», — ответил мистер Спруил. «Не надо со мной играть в эти игры», — прорычал Стик, внезапно разозлившись. «Я вопрос вам задал, так что отвечайте прямо. У нас тут есть тюрьма в Джонсборо, и там полно места. Могу засадить туда все ваше семейство для допроса, понятно?» «Я Хэнк Спруил», — раздался громовой голос. Хэнк с важным видом выбрался из толпы своих родичей и встал прямо перед Стиком на расстоянии удара. Стик был гораздо меньше, но умудрился сохранить напыщенный вид. С минуту Стик изучал Хэнка, потом спросил. «Ты вчера в городе был?» «Был». «В драке позади кооператива принимал участие?» «Нет, я просто остановил эту драку». «Братьев Сиско ты избил?» «Я их имен не знаю. Там их двое было, они били парня с гор. Я их остановил». На лице у Хэнка играла самодовольная улыбка. Он не выказывал никакого страха, и я, к собственному неудовольствию, даже восхищался тем, как смело он разговаривает с представителем закона. Помощник шерифа оглянулся на остальных, и его взгляд остановился на папе. Стик явно чувствовал, что идет по горячему следу, и сильно собой гордился. Он передвинул травинку языком из одного угла рта в другой и снова посмотрел на Хэнка. «Ты деревянным бруском их бил?» «Не было нужды». «Отвечай на вопрос, бруском их бил?» Ни секунды не колеблясь, Хэнк ответил. «Неа, это у них была деревяшка». Это, несомненно, противоречило тому, что Стику уже сообщил кто-то другой. «Думаю, мне лучше тебя забрать», — сказал Стик, но не сделал никакой попытки снять наручники, болтавшиеся у него на поясе. Мистер Спруил шагнул вперед и сказал, обращаясь к паппе. «Если его заберут, мы уедем прямо сейчас». Паппе уже был к этому готов. Всем ведь прекрасно известно, что люди с гор могут в любой момент быстренько собрать свой лагерь и исчезнуть, так что никто и не сомневался, что мистер Спруил говорит то, что думает. Через час их здесь уже не будет. Они уберутся обратно в Юрика Спрингс, к себе в горы и к своему самогону. А для нас будет совершенно неподъемной задачей собрать урожай хлопка с 80 акров с помощью одних лишь мексиканцев. Сейчас каждый фунт собранного хлопка важен, и каждая пара рабочих рук. «Полегче на поворотах, Стик», — сказал папе. «Давай все обсудим. Мы с тобой отлично знаем, что от братьев Сиско ничего хорошего ждать не приходится. Они ж часто дерутся, да еще и подличают. А тут, я так думаю, они просто нарвались на такого, кто им не по зубам. У меня же труп, Илай, понимаешь? Двое на одного — это, по-моему, вроде как самозащита. Драка-то нечестная, когда двое на одного. Да ты погляди, какой он здоровенный. Я уже сказал, эти Сиско просто нарвались на такого, кто им не по зубам. Давно уже сами напрашивались. Пусть этот парнишка сам расскажет, как все было». «Никакой я не парнишка», — рявкнул Хэнк. «Расскажи, как все было», — сказал папе, явно стараясь потянуть время. «А за разговорами, глядишь, Стик, может, и решит уехать и вернется лишь через несколько дней». «Ну ладно», — сказал Стик, — «рассказывай. Послушаем твою версию. Все равно никто мне ничего говорить не хочет, Господь свидетель». Хэнк пожал плечами и сказал. «Да я просто подошел туда, увидел, как эти двое паскудников избивают Дойла, и вмешался, чтобы их остановить». «Кто такой Дойл?» «Парень из Харди. Ты с ним знаком?» «Неа». «Тогда откуда тебе известно, из каких он мест?» «Да просто знаю». «Черт побери», — сказал Стик и сплюнул в пыль у ног Хэнка. «Никто ничего не знает. Полгорода торчало позади кооператива, и никто ни черта не знает». «Вроде бы их было двое на одного», — еще раз повторил папе. «Ты попридержи язык, Стик. Нечего ругаться. Ты на моей земле, а тут еще и женщины стоят». «Извините», — буркнул Стик, касаясь пальцами шляпы и кланяясь в сторону бабки и мамы. «Он просто пытался остановить драку», — сказал отец. Это были его первые слова за все это время. Тут не только это, Джесси. Как мне сказали, после того, как драка уже закончилась, он подобрал кусок деревянного бруса и стал им колотить этих ребят. Я так думаю, что именно тогда Джерри разбили башку. Двое на одного — нечестная драка. И этих сиску я отлично знаю. Вот только совсем не обязательно, чтобы одного из них убили. «Я никого не убивал», — заявил Хэнк. «Я остановил драку. И их было трое, а не двое». Самое время, чтобы Хэнк рассказал, как все было на самом деле. Мне казалось странным, что Стик не имел понятия о том, что в драке пострадали три брата Сиску. Ему всего-то и нужно было пересчитать разбитые физиономии. Только, наверное, родственнички всех побитых уже укрыли и спрятали дома. «Трое?» — недоверчиво переспросил Стик. «Все мы замерли». Паппи воспользовался моментом и снова встрял. «Трое на одного. Так что тебе его не посадить за убийство? Ни один присяжный во всей стране никогда не осудит человека за убийство, если там было трое на одного». С этим Стик вроде бы был согласен, но все равно не желал уступать. «Ну, это если он правду говорит. Ему понадобятся свидетели, а пока что их что-то не видать». Стик повернулся к Хэнку и спросил, «Кто были эти трое?» «Ну, я у них имен не спрашивал, сэр», — сказал Хэнк с отменным сарказмом. «Там не было времени даже поздороваться. Когда трое на одного, времени совсем нет, особенно если ты этот самый один». Если бы мы засмеялись, Стик наверняка бы разозлился, а злить его никто не хотел. Так что мы лишь молча улыбались, опустив головы. «Нечего тут остроумничать, парень», — сказал Стик, пытаясь утвердить свое превосходство. «У тебя ведь нет свидетелей, не так ли?» Тут уж стало не до улыбок. Все застыли в молчании. Я надеялся, что, может, Бо или Дейл выступят вперед и заявят, что были свидетелями. Раз уж Спруилы только что продемонстрировали, что могут врать, если на них надавить, казалось разумным, что один из них тут же подтвердит версию Хэнка. Но никто не сдвинулся с места и не произнес ни слова. Я сместился назад на пару дюймов и теперь стоял точно позади мамы. И тут я услышал слова, которым было суждено изменить всю мою жизнь. Совершенно спокойно Хэнк заявил. «Младший Чандлер все видел». Младший Чандлер аж чуть в штаны не напустил. Когда же я открыл глаза, конечно, все уже смотрели на меня. Бабка и мама явно были в ужасе. Я чувствовал, что виноват, и выглядел, наверное, виноватым, и уже понял, что все поверили Хэнку. «Иди-ка сюда, Люк», — сказал Паппи, и я пошел так медленно, насколько это вообще возможно, и вышел в центр. Поднял взгляд на Хэнка. Его глаза прямо-таки горели. Как всегда, на лице у него была обычная ухмылка, а выражение подтверждало, что он прекрасно понимает: «Я попался». И все сборище сгрудилось вокруг меня. «Ты видел драку?» — спросил Паппи. В воскресной школе меня всегда учили, с того самого дня, когда я впервые туда пришел, что ложь приведет прямо в ад, прямым путем, и ни единого шанса спастись. Прямо в гиену огненную, где уже ждет сатана, и где мучаются души Гитлера, Иуды Искариота и генерала Гранта. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего», — учит нас Библия. Это, конечно, не прямой запрет на любую ложь, но именно так его интерпретируют баптисты. А меня уже пару раз пороли за маленькую неправду. «Просто скажи правду и все дела», — так любила говорить бабка. Я ответил: «Да, сэр». «Что ты там делал?» «Я услыхал, что там дерутся, и просто пошел посмотреть». Мне не хотелось упоминать Деуэйна, по крайней мере, пока не припрут. Стик опустился на одно колено, так что его щекастая физиономия оказалась на одном уровне с моей. «Расскажи, что ты видел», — сказал он, — «и говори правду». Я оглянулся на отца, который навис над моим плечом. Потом глянул на Паппи, который, вот странно-то, вроде бы совсем на меня не сердился. Я набрал воздуху в легкие сколько мог и посмотрел на Телли, которая не сводила с меня глаз. Потом посмотрел на плоский нос Стика в его черные припухшие глаза и сказал: «Джерри Сиску дрался с каким-то парнем с гор. Потом Билли Сиско на него тоже навалился, и они его здорово били. А потом мистер Хэнк вмешался, чтобы помочь этому парню с гор. «Так-так, погоди, значит, их было двое на одного или двое против двоих?» — сказал Стик. «Двое на одного. А этот парень с гор куда делся?» «Не знаю, он просто убежал. Кажется, ему здорово досталось». «Ладно, давай дальше, и только правду». «Он правду говорит», — огрызнулся Паппи. «Давай». Я снова оглянулся вокруг, чтобы убедиться, что Телли все еще смотрит на меня. Она не просто не сводила с меня глаз, а еще и мило мне улыбалась. А потом совсем неожиданно из толпы налетел еще и Бобби Сиско и напал на мистера Хэнка. Их было трое на одного, как мистер Хэнк сказал. Выражение на лице Хэнка совсем не изменилось. Он продолжал смотреть на меня даже с еще большей злобой. Он уже думал о том, как все пойдет дальше. Он еще не получил от меня всего, что ему было нужно. «Думаю, все ясно», — заявил Паппи. «Я, конечно, не адвокат, но мог бы убедить любых присяжных. Там было трое на одного». Стик проигнорировал его и еще ближе наклонился ко мне. «У кого был этот деревянный брусок?» — спросил он, и его глаза сузились, словно это был самый важный вопрос из всех. Тут Хэнк вдруг взорвался. «Скажи им правду, парень. Это же один из этих Сиско схватил деревяшку, ведь так?» Я чувствовал на себе пристальные взгляды бабки и мамы и знал, что папе сейчас хочется схватить меня за шею и как следует встряхнуть, чтобы выдавить нужные слова из моей глотки. А напротив, не очень далеко, глядя на меня умоляющими глазами, стояла Телли, Бо, Дейл и даже Трот. Все смотрели на меня. «Так что ли, а, парень?» — снова рявкнул Хэнк. Я встретился взглядом со Стиком и начал кивать. Сначала медленно, потом быстрее. Маленькая робкая ложь, ложь без слов. А я все продолжал кивать, продолжал лгать, и этим самым гораздо больше помогал сбору урожая хлопка, чем 6 месяцев хорошей погоды. И все приближался к краю гиены огненной, где меня уже ожидал сатана. Я уже чувствовал непереносимый жар. «Потом убегу в лес и буду молить Господа о прощении», — решил я. «Буду просить его, чтобы смилостивился надо мной. Ведь он дал нам хороший урожай, а уж мы должны его сохранить и собрать». Стик медленно выпрямился, но продолжал пристально смотреть на меня. Наши взгляды словно сцепились, потому что оба мы прекрасно знали, что я солгал. Стик уже не собирался арестовывать Хэнка Спруэлла, во всяком случае, не был намерен это делать прямо сейчас. Во-первых, для этого ему надо было надеть на Хэнка наручники, а это могло оказаться невыполнимой задачей. А во-вторых, в этом случае он разозлил бы всех фермеров в округе. Отец схватил меня за плечо и толкнул в сторону женщин. «Ты его до смерти перепугал, Стик», — сказал он, и неуклюже засмеялся, пытаясь снять напряжение и желая убрать меня подальше, пока я не ляпнул что-нибудь не то. «Он у вас хороший мальчик?» — спросил Стик. «Он всегда говорит правду», — сказал отец. «Конечно, он всегда говорит правду», — подтвердил папе довольно злобно. «А правду только что опоганили». «Ну ладно, я порасспрашиваю людей», — сказал Стик и пошел к своей машине. «Может, еще заеду». Он захлопнул дверцу своей старой патрульной машины и выехал со двора. Мы смотрели ему вслед, пока он не скрылся из виду.